Глава 9. Долгожданная Мальвина. Целый день я гоняла от себя мысли о Ярославе. Представляла себя Мальвиной и входила в образ уверенной и веселой ведущей. «Ты приедешь?» – получила я СМС-ку. Ноги подкашивались. Устоять от этого безумия могла только потерявшая все гормоны старая рассудительная бабка под 90. Мне до этого было далековато. Нагрубила клиентки. Со мной такое вообще случилось впервые. Ей нужны были серьги, закрывающие ее огромные слоновьи уши, то есть растянутые, тонкие, как старая перчатка, мочки. Я предложила все, что смогла, но подходящие были дорогими. И я сказала, что массивное золото тяжелое, и они все равно будут переворачиваться, так как ваши мочки их не смогут удержать, они слишком деформированы от возраста. За каким хреном я так сказала, уже не помню. Наверное, поняла, что она все равно их не купит, потому что они просто вываливаются из ушей наизнанку. И тут началось. «Как вы смеете давать оценки? Вы сами деформированы своей жадностью, невоспитанная хабалка, а потом еще и молодая засыха. Та еще ягодка перезрелая. За оскорбление персонала вы ответите. Я свидетель», – вступила Светка. «Как еще объяснить, что ваш выбор эстетически вам не подходит?» «И ты туда же!» – начала уже на Светку повышать голос старуха. «Я вас выведу на чистую воду. Дайте жалобную книгу!» «Идите по добру, по здорову, а то охрану позовем!» Светка уставилась на нее непробиваемым взглядом и начала набирать на телефоне номер. «Дайте хотя бы сувенир за моральный ущерб!» – не сдавалась клиентка. «Сумасшедший дом!» «Вас никто не оскорблял. Могу показать запись с камер». Светка тоже распалилась. «А вы обозвали мою коллегу непристойными словами, которые она не заслуживает». Основное правило с бабами – это делать вид, что вы не замечаете их возраст. Настоящее табу, которое ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать в сервисе. Но я же была не в нормальном состоянии, а в продолжающейся эйфории ночного секса. А мозги мои вообще не функционировали. Все мои мысли и помыслы находились на кровати, в квартире, на третьем этаже, неизвестно где, находящегося дома. Убей не вспомнить, где стоял этот дом и что это была за улица. Шлагбаум только запомнила, красный и белый, как, впрочем, все шлагбаумы во всех дворах. И дерево рядом, кажется, елка. Светка вышла из-за прилавка и уже находилась рядом с клиенткой. «Я никуда не уйду, пока вы мне не подарите флакон духов!» Тетка встала в стойку, расставив ноги. «Каких еще духов в ювелирном магазине? Может, вам еще пылесос подарить?» Становилось смешно. «Безобразие! Я никогда, слышите, никогда больше не зайду в ваш ужасный магазин и всем знакомым скажу, что здесь работают мошенницы! Все на сайте напишу, вы у меня еще посмотрите!» У вас 2 недели назад были духи. Где они? Почему я вам должна верить? Я понятия не имею, о каких духах идет речь, спокойно продолжала Светка. Но с этим надо было что-то делать. Тетка была не в себе. Тут она сняла с себя босоножку и ударила каблуком по витрине. Я вызвала охрану со знаком СОС. Никогда этим не пользовалась и не знала, чего ждать. Витрина почему-то не разбилась, а она ударила довольно сильно. Она замахнулась еще раз, я схватила ее за руку, и она заорала: «Караул! Убивают! Духи!» Наконец подоспели ребята из охраны. «Теперь вы тут дебоширите, Елена!» – обратился к ней один из охранников. «В этот раз пройдемте в отдел». Мы поняли, что мы у этой Елены не первые. «Психдиспансер», – сказал охранник Светке. «Не волнуйтесь, ущерб есть?» «Нет, уведите ее поскорее, а то она нам всех покупателей распугает». Скандал подошел к концу. Охранники вывели ее из магазина и повели к себе на -1. А на вид и не скажешь, что она настоящая сумасшедшая. Но если бы я и была в нормальном состоянии повнимательнее, такого бы не случилось. Чувствовала себя виноватой. «Свет, спасибо тебе большое за помощь», – извинилась и поблагодарила я свою верную боевую подругу. «Может, тебе отпуск взять? А то ты, наверное, от учебы загибаешься. Сессия-то как?» «Остался один экзамен только. Но это не от учебы. И Светка прекрасно знала, что я в прострации уж точно не из-за каких-то там экзаменов. Мне учеба, любая, никогда не была помехой. Тем более в этом тупом вузе по гостиничному делу. Это же не физика с математикой или китайский какой с арабским. Значит, влюбилась наконец. Так? Я кивнула. Я не могу долго и искусно врать. А потом Светка и так уже поняла. И? Не могу пока. Не обижайся, Светик. Я еще сама не поняла, на что это все похоже. Спасибо тебе за сегодня. Иди погуляй, хочешь? Да, ненадолго. Просто пройдусь, минут на 20. Я поцеловала ее в надушенную щечку. Если бы только она не была такой болтливой бабой. Но я ей не могла доверять секреты. На третьем этаже все было тихо и обычно. Я поползла по эскалатору выше, на четвертый, на фудкорт. Там тусовалась молодежь, дети. Пахло попкорном, потому что в конце фудкорта был вход в кинотеатр на 5 залов. Посмотрела на афиши. Я редко ходила в кино. Ни с кем. У меня было свое кино в голове, которое без перерыва работало на повторе. Вспоминала каждую деталь, которую в состоянии была вспомнить. Его руки, шепот, дыхание, запах. Так ему и не ответила на смс-ку. Есть не хотелось, разве что пить. Купила капучино. Мир существовал отдельно от меня. Зазвонил мобильный. Вероника, завтра в 10. Игорь был приветлив. Примерка костюма и репетиция. Выход послезавтра. А текст мне полагается? Вы же говорили, что будет текст какой-то для начала. Старалась говорить ровно и четко. Он же все время меня оценивал. Я вам пошлю сейчас примерные фразы, которые вы должны просто просмотреть. Тут все зависит от вас. У нас принцип полагаться на индивидуальность. Я познакомлюсь с коллегами завтра. Конечно, все вас ждут. Я же вам говорил, что Мальвину искали долго. Он хихикнул. Я увидела Ярослава, стоявшего на противоположной стороне фудкорта. Он был с какой-то женщиной и парнем. Они разговаривали как раз перед киноафишей. В светлом льняном костюме, красиво смятом, как обычно мнется дорогой лен, щеголь. Дурацкое словечко, которое к нему привязалось. Это чтобы мне совсем поплохело. Все внутри начало ходить ходуном. Руки похолодели. Прямо сейчас, где угодно, хоть в туалетной кабинке, только бы дотронуться. Представила, как он меня целует. Глаза мои и его, конечно, встретились. Я почти бегом пошла на выход, куда-нибудь, а то я подойду или махну ему сейчас рукой и выдам большой секрет. Может, никому и дела до нас нет, но я знала, что он не хотел это афишировать. В магазин, быстрее. Лицо горело, глаза видели только препятствия на пути, чтобы не грохнуться и не растянуться на мраморном полу центра. Что я сделала с телефоном? Я же разговаривала только что с Игорем. Я вообще нажала на off или нет? Да, нажала. Все. Перезвонила. «Игорь, нас разъединили, простите, не попрощалась. Буду завтра без проблем. Норм. До завтра». В магазине стояло 2 пары, и Светка их обслуживала одна, а мне не позвонила. Я быстро включилась в работу, оторвалась от своих грез, энергии появилось на 100 магазинов. Зашли еще 2, почему-то приходили парами, а это всегда долго, так как один говорит одно, другой или другая обязательно другое. Быстро. Касса, упаковка, карточки. Наторговали почти на 500 000 за полчаса. Потом электричка с клиентами уехала. «Пока тебя не было, заходила Ксения, которая работала в детской обуви. Так ты ее нашла все-таки?» – спросила Светка. «Когда заходила?» «Да вот только что, то есть минут за 5, как ты вернулась. Просила что-нибудь передать?» «Нет. Спросила просто, ты на работе или нет?» Я сказала, что подойдешь через 5 минут. Зачем я ей понадобилась? Она знает, что я звездила на ужине. Ей не могли не сказать. Она была нужна. Во-первых, поблагодарить за то, что сказала про меня Ярославу, а не зажала. Свет, я с ней встретилась, но как-то непонятно все. У меня нет ее телефона даже, а у нее моего. Наверное, еще раз подойдет. Я изворачивалась.